Между тем умывание закончилось, на плацу полковой трубач Генка Ханырин принялся с усилием выдувать знакомое «бери ложку, бери бак, а не хочешь, иди так». По звуку трубы мы пытаемся определить, до какой степени Ханырин был пьян накануне. На завтрак полагается идти строем и обязательно с песней. А поскольку расстояние от казармы до столовой невелико, поющие взводы дважды обходят ее кругом, прежде чем их пустят внутрь. Кроме наших огневых, в дивизионах есть сачки, привилегированная часть населения казарм, ПФСники, ГСМники, коптерщики, кладовщики, прачки, сменные повара, сапожники, портные, писаря. ГСМ – горюче-смазочные материалы. Эти пробираются в столовую первыми, но не строем, а поодиночке, реже подвое, и не обязательно через парадную дверь. По лестнице огневики не идут, а летят. Так велико желание дорваться до горячей жратвы. Но именно здесь, возле столов с расставленными на них алюминиевыми мисками, их ожидает сюрприз. Дежурный по столовой тоже хочет показать свою власть. Хорошо поставленным голосом он командует «Встать!» и минуты две или три читает батарее нотацию относительно того, как положено вести себя бойцу советской армии, готовящимся принять пищу. Дежурными по столовой обычно назначают дезертиров-пятилетки, сверхсрочников. Вот утюженный комсоставской гимнастерки, начищенных до блеска яловых сапогах, фуражки с высокой тульей и с одиноко болтающейся на груди медалькой ЗБЗ, ходит он мимо замерших в скорбном молчании солдат и читает проповедь, старательно нажимая на басы. ЗБЗ – медаль за боевые заслуги, самая незначительная награда военного времени. По уставу мы не имеем права вмешиваться. Дезертир старше нас по званию, но иногда не выдерживаем и посылаем его к Бениной маме. Солдаты положено кормить горячим. После завтрака опять построение и марш в обратную сторону, но уже без кружения вокруг столовой. Поджимает время политзанятий. Говорим об одном и том же, о ночных арестах. Нас удивляет молчание командиров. «Да все они знают», — говорит Денисов, загоняя своих в ленинскую комнату. «Только сказать не хотят». На политзанятиях мы всегда сидим вместе. Денисов, Полосин, Шевченко и я. Как у Дюма, нас не трое, а четверо. Тема сегодня, как, впрочем, и в прошлый, и в позапрошлый раз — 10 сталинских ударов. Шевченко приходит последним и, садясь, шепчет. Подоляку и Захарченко взяли. Мы смотрим на ведущего политзанятия и молчим. Странно, но я совсем не слышу его слов. Подоляку знаю с весны 44-го. В апреле наша часть вошла в небольшую деревушку Сольцы к востоку от Минска, названную впоследствии в сводках Совинформбюро крупным населенным пунктом. Первым, кто встретил нас у околицы, был нескладный боязливый хлопец в домотканных портках, лаптях и накинутой на плечи немецкой шинели. За его спину пряталась девочка лет 7 в рваной солдатской телогрейке и шапке-ушанке. Вместо юбки на ней был немецкий бумажный мешок с орлом спереди и жирным номером сзади. Наш бравый командир батареи капитан Хижняк, пружинисто спрыгнув из кабины тягача на землю, сказал, глядя поверх головы хлопца: «Ну что, удрали твои хозяева?» Так он начинал каждую свою встречу с местными жителями. «Не», — простодушно признался парень, — «хозяев хрица постреляли, у Остельки их дочка осталась». Он легонько подтолкнул девочку вперед. Не бейся, наши. Не ожидавший такого оборота, капитан кашлянул и покосился на девочку. Стало быть, она хозяйская дочь. А ты кто? Батрак, что ли? Не, снова искренне признался парень. Батракев у них не было. Моя мать и ось ее сестры. Як боя померла, подаляки меня до своей хаты взяли. Бо батьки в мене не было совсем. А що? Вони подаляки, я ж теж подаляка. А кормили как? Все поняв, крикнул из кузова Студебекера Остапенко. Воспитанный дружной семьей детского дома, он превыше всего ценил харч. Та добре кормили. Поднял на него бесхитростные глаза подоляка-младший. Уместе ела. Ладно, капитан Хижняк решил, что пора ставить точку. Родине хочешь служить? Подоляка нерешительно посмотрел на нас, измученных долгим походом, глядящих на него из-под надвинутых на лбы касок. Як кажете, мне б тільки ее куда пристроить, Ганночку? Маленько ще. Шевченко, крикнул Хижняк, возьмешь заряжающим. Давай ботинки Яцкова и шинельку, если подойдет. А не то забери у старшины, скажи, я приказал. Так житель деревни Сольцы Иван Подоляка стал орудийным номером. Был общителен, честен, с товарищами ровен, начальству старался меньше попадаться на глаза. А если попадался, то приказы выполнял добросовестно и старательно. Если в армии вообще можно говорить о любви между солдатами, то его любили. «За что ж подоляку-то?» — спрашиваю я, хотя знаю, что ни Шевченко, ни кто другой на этот вопрос не ответит. От нечего делать, я смотрю на ведущего политзанятия младшего лейтенанта Хизова. Ему 23 года, не женат и, кажется, не будет никогда. В самом конце войны осколком шальной мины ему повредили какой-то важный нерв, ведущий жизнедеятельностью мужского органа. В результате вынужденной девственности Хизов выглядел моложе своих лет, упитан, на полных щеках играет девичий румянец. Младший лейтенант от природы честен, и когда требуется что-нибудь скрыть от начальства, его заменяет другим, не таким щепетильным. Вторым взводом командует лейтенант Кукурузин. Он бабник, враль и лодырь. Утомленный ночными любовными похождениями, является в полк отдыхать. На этот счет у него есть отработанный прием. Как только начальство, проведя утреннее построение, скрывается за воротами проходной, исчезает и Кукурузин. К нему неравнодушен престарелый начальник политотдела полковник Свиридов. У Кукурузина средняя школа и военное училище, у Свиридова 5 классов. Начав войну с политрука роты, он вырос до начальника политотдела, но остался неграмотным. То и другое является загадкой. Ответ может быть только один. Если Кукурузин пишет за него все, что Свиридову полагалось писать самому, значит, в учебных заведениях, которые политработнику полагается заканчивать, за Свиридова тоже работали негры. Но вот политодятия окончены, и трубач Ханырин возвещает о всеобщем построении. Теперь мы знаем точно, накануне Ханырин был пьян в стельку. Выбегая на плац, мы уже знаем, что половина артполка опять пойдет в парк Челюскинцев строить увеселительные сооружения. С начала весны мы работаем там землекопами, плотниками, лесорубами. Гражданское начальство Минска договорилось с нашим о поставке рабочей силы. Мы не против. От нашей казармы на Логойском тракте до парка Челюскинцев путь лежит через разрушенные пригородные кварталы. Под развалинами домов в землянках живут минчане. Они охотно берут у нас мыло, новые портянки, гимнастерки, брюки, сапоги и табак в обмен на самогон. Но интерес наш не только в этом. Под развалинами в землянках живут женщины и девушки. Бледными сусликами возникают они над своими норками всякий раз, как мы проходим мимо. То ли чтобы взглянуть на нас, то ли чтобы приглянуть за развешенным на веревке бельем. С одним из таких сусликов у Полосина завязалось знакомство. С того времени он стал ходить в парк не иначе, как в офицерской гимнастерке с медалями на груди. Возле одной из землянок всякий раз говорит мне или Денисову: «Вы идите, а я догоню», и скрывается под землей. Его подругу зовут Теклей. Впрочем, это он узнал позже, а при первом знакомстве она назвалась Таней. После войны белорусские девушки стыдились своих национальных имен. Лично я ее не видел. Денисов видел и похвалил, заметив, однако, что была бы и вовсе ничего, если б ей тут и тут добавить, а там малость убрать. Мишка не любил длинных и голенастых. Ему по сердцу крутогрудые, жопастые, толстоногие, не выше среднего росточка. Встретить таких в городе нелегко. Но Мишка не торопится. В его трофейном старинной работы сундучке хранятся письма заочниц числом более 30. Наполовину из них Мишка возлагает надежды. Девице, что надо. Денисов как-то умеет по фотографии лица распознать всю фигуру. Судя по тому, что Полосин каждый раз встречает нас в конце рабочего дня возле той же землянки, ему сильно везет в любви. Участок нашего дивизиона в парке самый отдаленный и заброшенный. Если вблизи Московского шоссе Сосновый Бор относительно чист, то здесь сплошной бурелом. Однако именно здесь встречается больше всего человеческих костей. Мы наткнулись на них в первый же день. Закончив тесать столбы для качели, я и Денисов сели покурить и увидели бегущего к нам рядового сапежака. «Товарищ старший сержант!» Там он бестолково махал рукой в сторону небольшой рощицы. «Там, товарищ старший сержант, мина небось!» Денисов вопросительно смотрит на меня. «Вроде бы минеры все проверили. Ладно, идем». Он поднимается и нехотя идет за солдатом. «Я пока остаюсь. Мина тут не диво. Если Мишка ее увидит, махнет рукой. Я просемафорю командиру взвода, тот сапером. И все дела. К тому же у Денисова должна быть ракетница. Но он не семафорит. Подождав немного, я иду и нахожу его на краю вырытой траншеи. Их копают под фундамент каких-то павильонов. У Мишкиных ног на желтом песке валяются черепа. В траншее видны другие, а также кости и целые скелеты. Никто из солдат не работает. Все они выбрались наверх и стоят поодаль. «Мне до вас ехфрейтор Рыжков послал», — зачем-то объясняется пижак. «Продолжать работу?» — неуверенно спрашивает Рыжков. «Пока отставить», — отвечает Денисов и вынимает ракетницу. Минут через 10 не спеша прибывает старший лейтенант Мудров с двумя саперами и миноискателем. «Мины или бомбы?» — спрашивает он еще издали и, подойдя, снимает фуражку. «Ну и жарище!» «А, это не наше дело. Зверство фашистов. Вызывайте политотдельцев, собирайте митинг. Все как положено», и уходит. Еще через 5 минут появляются наши взводные Хизов и Кукурузин. От них приятно пахнет одеколоном, тонкие усики Кукурузина подбриты. Он ускалиц, сухощав и жилист, занимается боксом и должен скоро жениться на дочери генерала, командира нашей дивизии. «Все ясно», — говорит Кукурузин. «Зверство фашистов. Здесь закопать, отмерить 10 шагов вправо и выкопать новую. Кукурузин отвечает за всю стройку. «Может, все-таки сообщить в политотдел?» — спрашивает Хизов. «Да тут их много», — возражает Кукурузин. «Если понадобится, найдем еще. А нам сегодня надо фундамент заложить, а то кирпич разворуют».